Глава 37. Незаконный правитель. Габриэль. Что ж, разговор с главой Инквизиции внес хоть какую-то ясность в происходящее. Только легче мне после этого не стало. Все снова упиралось в моего кузена, короля. Значит, он шантажем или подкупом подговорил как минимум одного инквизитора заточать в кристаллы абсолютно всех магов в Черной долине без разбору. Светлые они или темные, чтобы потом подпитывать этим свою магию. Не понимаю, для чего он старается усилить себя магически, ради чего пошел на такую гнусность. Ведь светлые охотники на нечисть — это не просто одни из нас, они лучшие из лучших, отважные герои, очищающие этот мир. Это невероятно сильные маги, которые попадают в ловушку кристалла из-за предательства. Они доверяют инквизиторам и не ожидают подвоха. А те заточают их в артефакторную тюрьму, откуда их высасывает досуха сам король. Это был какой-то запредельный для моего понимания уровень жестокости и подлости. Кстати, перед свадьбой я самолично доставил Грегори один из кристаллов. Может, в нем тоже находился светлый маг? Мысли об этом разъедали душу, словно едкой кислотой. На ум пришли слова того фея, который меня проклял, Алфея Ронигана. Он уверенно заявлял, что сын престарелого короля Джона Мудрого, мой кузен Грегори II, взошел на трон Драккардии совершенно незаконно. А если старый маразматик был прав? Вдруг на самом деле Грегори не был настоящим сыном Джона Мудрого? Может, его мать изменила королю и родила бастарда? И сумела убедить всех, что отец ребенка ее супруг? Или Грегори подменили в младенчестве? Если Грегори занял трон незаконно, тогда все кусочки картины складывались воедино. У него нет полагающейся ему по статусу особой силы. Королевской магии он не получил ее во время коронации. И теперь пытается компенсировать это любыми путями, включая преступное. Чтобы никто не усомнился в его легитимности. И получается, он заинтересован в моей смерти. Потому что я ближайший претендент на престол, причем законный. Вдобавок, я один из немногих, кто знал точные слова Алфея о том, что Грегори — не настоящий правитель. Именно поэтому он так настаивал на моей женитьбе на человечке. Надеялся, что тем самым фейское проклятие меня добьет. Ведь человечка не драконица. Она никогда не сможет стать моей истинной парой. А после консумации моего брака я утрачу последний шанс когда-либо обрести истинную в лице драконицы. Поэтому Грегори решился на такую авантюру на свадьбе. Подлил в кубок возбуждающее зелье и даже хлебнул его сам. Вот ведь коварный выродок. Вспомнил его лицо, когда он узнал, что у Арины фейские корни. Его аж перекосило. Весь его план, что закинутая сюда из другого мира девчонка окажется простой глуповатой человечкой, дал трещину. Мне невероятно повезло с супругой. Умная, понимающая, тактичная, добрая. И с магией в крови, которую надо лишь разбудить. Некоторые моменты я до сих пор не понимал. Кем был загадочный Тимофей, благодаря которому Арина оказалась в моей кровати? Один фей меня проклял, второй послал мне чудесную девушку, на которой меня заставили жениться. Над этой загадкой мне еще предстояло поломать голову. Вспомнил слова Арины. Уж больно вовремя этот коронованный тип вошел в твою комнату. Для него это вообще нормально появляться в твоем жилище без стука и предупреждения? Я ей тогда ответил «нет», на что девушка резонно отметила, и разве ему было не проще послать к тебе какого-нибудь посыльного? Зачем было являться лично, чтобы донести до тебя свой приказ, доставить в дворец какой-то кристалл? Она ж была стопудово права. Раньше это были смутные догадки на уровне интуиции, а теперь я со всей ясностью осознал, что все было подстроено моим кузеном. Ну или тем, кто себя за него выдает. Грегори все устроил так, что в моей постели оказалась человечка и подгадал, чтобы именно в этот момент войти в мою спальню, без приглашения, без стука и предупреждения. Так у него появился повод принудить меня к женитьбе, которая с большей вероятностью приведет меня к смерти в ближайшее время. Интересно, Тимофей, его добровольный сообщник, или он его как-то шантажировал? Надо бы найти способ вызвать его сюда и устроить ему допрос с пристрастием. Возможно, глава Инквизиции сможет мне в этом помочь. Подлетая к Тардиону, я увидел то, от чего в душе похолодело. Вся разноцветная королевская свита топталась перед входом в мое родовое гнездо. А царственный подонок Грегори II что-то выговаривал моей супруге, которая стояла на пороге и пребывала в сильном замешательстве. «Нельзя же так делать, моя дорогая родственница!» Услышал я перед тем, как резко спикировать вниз. Причем к земле я приближался уже не на своих белоснежных крыльях, а на кожистых. Сам не заметил, как обратился в мантикору.